Глава 98. Победа. Натали. Эльтаир с неохотой от меня отстранился, и мы последовали за Арникой. Она села на свое место, а я со своей свитой за спиной, Кассом и Эльтаиром, остановилась в центре. Тщательно рассмотрев все обстоятельства дела и подробно все обсудив, совет провинции Артильон принял решение передать поместье Гран собственность леди Игнатовой. «Примите мое поздравление, Натали», — широко улыбнулась Элеонора. «Наше общее поздравление», — добавила сияющая Руфина. «Документы на поместье нами уже подписаны. Теперь поставьте свою подпись на двух экземплярах. Один из них возьмете себе», — объяснила Аделаида. «Но прежде чем подписывать, ознакомьтесь с содержимым». На всякий случай предупредила Элеонора. «Вы должны понимать, что не просто принимаете поместье в свою собственность, но и берете на себя определенные обязательства. Грант в целом и арена в частности — это объект государственного значения. Особый императорский проект по...» Замялась она. «По утилизации отверженных», — подсказал Кассиан. «Верно», — кивнула Элеонора, отводя взгляд. «В Грант отправляется отверженная со всего Аншайна несколько раз в неделю. А поместье не резиновое. Теперь именно вам придется искать способы оптимизации числа рабов в Гранде. Предыдущий владелец, маркиз Том Сориньон, использовал для этого гладиаторские бои, а трупы поверженных бойцов скидывались в реку. Хочу предупредить, что местные помещики не раз писали жалобы императрице Валенсии о загрязнении воды биологическими отходами. Пару лет назад даже вспыхивала эпидемия. Как эту задачу будете решать вы? Теперь это ваша головная боль». «Я поняла», — сдержанно кивнула я. «На всякий случай хочу подчеркнуть, что давать вольно отверженным вам позволяется не чаще, чем один раз в полгода, и не больше, чем 10% от общего числа рабов в Гранде. Куда вы будете девать остальных, чем кормить и чем лечить, это будет уже ваша проблема», — отметила глава совета. «Спасибо за вашу заботу, герцогиня Найт», — вежливо поблагодарил ее Кассиан. «Можете не волноваться, мы решим этот вопрос». «Конечно, решим. Кассиан просто будет отправлять этих людей порталом в другой мир, в нормальный, безопасный, без рабства и матриархата. А перед этим можно брать с них магическую клятву верности. Создадим на другой планете военный лагерь, гарнизон или даже целое поселение. Мы будем снабжать этих переселенцев продуктами и всем необходимым. Они станут нашей армией, которая будет расти день ото дня. Конечно, с каждым человеком нужно будет решать индивидуально, ведь не все захотят быть военными. В любом случае, все будет добровольно, никто ни к чему не будет принуждать. «Обратите внимание, что вам не нужно сейчас платить за грант ни одной монеты», — произнесла Руфина. «Вам понадобится много денег на содержание рабов и на подготовку нового шоу. Но через 7 месяцев вы обязаны начать перечислять в казну налоги. Императрица Валенсия ждет, что арена начнет приносить прибыль государству, так или иначе». «Понятно», — снова кивнула я и взяла договор со стола, чтобы внимательно его прочитать. Второй экземпляр взял Кассиан и тоже погрузился в чтение. Как же мне в этот момент не хватало Нормана. Но была надежда, что Кассиан тоже разбирается во всех этих юридических тонкостях. Лично я не заметила ничего подозрительного. Все было так, как я ожидала, и как объяснили Элеонора и Руфина. Вроде бы никаких подводных камней. Но мое внимание привлек один пункт в самом конце. Ключи от особняка, всех сейфов, ворот и всех построек будут переданы леди Игнатовой при подписании договора. Зачитала я и уточнила. Я думала, мне все это передаст Жан-Жермен на месте. Маркиза Жермена в поместье больше нет. Он отправлен ее величеством с очень важной миссией на одну засекреченную территорию. Поэтому все ключи мы передадим вам прямо сейчас, — ответила Элеонора. Значит, Жана я не увижу. Даже сама не поняла, что я испытала в этот момент. Облегчение или разочарование? Ясно, — пробормотала я. Все хорошо, можно подписывать, — одобрил Кассиан документ. Я быстро расписалась. Касс положил в сумку наш экземпляр. «И журналы свои забрать не забудьте!» Небрежно махнула рукой Крисса. «А столик можете оставить. Я заберу его себе, если никто не возражает». «Красивые же!» — заявила Арника. Переглянувшись с Кассом, я улыбнулась. «Возражений не имеем». «Что ж, теперь ждем от вас приглашения в Грант. На новоселье, так сказать. И рассчитываем на бесплатные билеты на все шоу «Короли Арены», — произнесла Аделаида и протянула мне изящную небольшую сумочку с ключами. В ответ я просто кивнула, а сумочку взял Кассиан. Поздравляю!» Кисло улыбнулась Криса. «И я еще раз поздравляю вас, дорогая Натали!» Обняла меня Элеонора. А после нее Руфина. «Вы просто невероятны!» «Спасибо за поддержку!» С признательностью улыбнулась я ей. «Что ж, скоро увидимся. Пора начинать обсуждать новый проект «Короли арены», — подвела итог Руфина Рой. «Конечно, хорошего вам всем дня, дорогие грандамы!» Помахала я им рукой и направилась к выходу. Эмоции бурлили в крови пузырьками шампанского. «У меня получилось! Это невероятно, но у меня и правда все получилось! Грант мой!» И только благодаря моей надежной поддержке всем, кто был рядом со мной в это непростое время. Слуги по-прежнему расступались перед нами в немом восхищении и благоговении. Хоть Кассиан уже и спрятал свои шикарные крылья в подпространство. А когда мы подошли к карете, из нее выскочил взволнованный Эрнел. Он уже на расстоянии уловил наши мысли и все знал. «Победа! Прими мои поздравления, девочка моя!» Он крепко, поотечески меня обнял. «Твои молитвы сработали», — улыбнулся ему Эльтаир. «И это тоже», — выпустил меня из объятий Эрнел. «Но самое главное, кое-кто поставил перед собой четкую цель и шел к ней, невзирая на сложности». «Ну да, вижу цель, не вижу препятствий», — рассмеялась я. «Это как раз про меня. Но знаете что? В одиночку у меня бы ничего не получилось. Я справилась только благодаря поддержке друзей и любимых». С огромной благодарностью я посмотрела на своих мужей и Эрнела. Меня расцеловали взглядами. «И что мы теперь будем делать?» — спросил Эльтаир. «Начнем новую жизнь», — мягко улыбнулся Кассиан. Его глаза загадочно сверкнули, и он неожиданно опустился передо мной на колени. У меня от удивления округлились глаза, а мой ангельский муж обхватил меня за бедра и уткнулся сияющим от счастья лицом в мой живот. «Ого, я тоже его чувствую», — потрясенно выдохнул Эльтаир. У Эрнела отвисла челюсть. Он прочитал мысли этих двоих и тоже просиял. «Вы о чем?» — тихо спросила я, уже догадываясь об ответе. «У нас будет мальчик, родная». Подняв лицо, Кассиан заглянул мне в глаза. «Наш маленький ангелочек с крыльями и невероятно одаренный магически. Наша консумация в Ангелианском озере принесла свои плоды. Сейчас он подрос и окреп уже настолько, что мы можем его чувствовать. Он очень сильно тебя любит и всегда будет защищать». И это еще не все сюрпризы. Кассиан, расскажи ей, что ты знаешь. Я вижу это в твоей голове, произнес Эльтаир. Этой ночью мне было видение, Наташа. После нашего первенца у тебя будет дочка от Эльтаира, прелестная эльфиечка. Потом сразу тройня, сыновья от Микаэля, Брэндона и Дениза. Ты зачнешь от этих троих в один день, а потом еще родится доченька от Джереми. Но это не все. Будут еще дети. Сколько, кто и от кого от меня было скрыто. В любом случае, все они будут самыми желанными и любимыми малышами на свете. Огорошил меня Кассиан. Ого! Потрясенно выдохнула я, чувствуя, как от счастья глазам подступают слезы. Рука легла на живот, где сейчас рос мой сыночек. В этот момент я почувствовала внутри себя теплую вспышку, словно зажегся маленький огонечек, давая мне почувствовать, что он тут, со мной. Он живой и очень меня любит. Это чувство было непередаваемым. Слезы все же потекли по щекам. «Наталья, не надо, не плачь», — встревожились мои мужья. «Роды будут быстрыми и легкими, я тебе обещаю», — быстро заверил меня Кассиан. «Мы будем сами нянчить детишек, чтобы ты могла отдыхать и высыпаться», — заверил Эльтаир. «Все будет хорошо», — подвел итог Эрнел, у которого тоже подозрительно блестели глаза. «Я знаю, вы со мной...» «Значит, все будет хорошо, обязательно и непременно», — улыбнулась я сквозь слезы. И ни секунду в этом не сомневалась. «А если нас кто-то рискнет разлучить или причинить вред, что ж, мы порвем этот мир и вывернем его наизнанку».